Марк, привет. Не спишь? Алло. Маш. Спишь, Фаня? Чего? Маш? Алло. Да. Спишь, говорю. Что это я тобой должна спать? Ну, у вас еще не поздно. Чего? У вас еще не ночь? Нет, не ночь. Вечер только. Чем занимаетесь? Тебе-то что? Поговорить с вами охота. Ты что, мне родственник, что ли, выпытываешь? Не, не родственник, а просто охота пообщаться с вами. Ни с кем я не собираюсь общаться, нахуя вы мне сдались? А мне казалось... Без вас тошно. Без вас тошно. Чё, вас сильно достаём мы, что ли? А? Чё, вас сильно достаём? Чего квартира? Нет, не квартира, я говорю, мы вас сильно достаём, что ли? Не понимаю, блядь, хрипишь. Мы вас очень сильно, что ли, достаём? Не понимаю. Чё, вас доконали, что ли? Доконали. Звонят, скажите, раз. Что тебе нужно-то? Побеседовать. А? Побеседовать. Побеседовать? Да. Найди себе подружку и беседовай. Подружку, но не старушку. А какая разница? А? А какая разница между подружкой и старушкой? Подружку найди вместо старушки. Чего ты все к старушке? Подружка есть. Вот с ней беседовай. Беседовался. Вот беседовай с ней. Я беседовался я. Можно пойти спать? Вань. Ебать, сука, блядь. Чтоб ты сдох, чтоб ты, блядь,